Глава 9. На другое утро Паркер приехал в дом номер 110 на площади Пикадилли и нашел там герцогиню, которая ласково поздоровалась с ним. «Я хочу увезти глупого мальчишку в Денвер на уикенд», — сказала она, имея в виду Питера, который что-то писал и удостоил коллегу лишь кивком головы. Он слишком переутомился. Его поездка в Солсбери, ночные бдения... «А вы не должны были позволять ему, мистер Паркер. Нехорошо с вашей стороны. Разбудил бедняжку Бантера посреди ночи. А опять ему мерещились немцы, словно война не закончилась давным-давно. Надо же, странные штуки выкидывают наши нервы. Питера, даже когда он был совсем маленьким, бывало мучили кошмары. Правда, чаще всего ему хватало одной маленькой таблетки, чтобы успокоиться, но в 1918 году ему тяжко пришлось. Да вы и сами знаете. Боюсь, мы еще несколько лет не забудем об этой ужасной войне. Но, слава богу, оба моих мальчика живы. Я совершенно уверена, что немного денверского покоя ему не помешает». «Мне очень жаль, старина», — с искренним сочувствием проговорил Паркер. «Выглядите вы не очень». «Чарльз, без всякого выражения, произнес лорд Питер, я уезжаю на несколько дней, потому что не нужен в Лондоне. То, что необходимо сделать тут, вы сделаете лучше меня. Вот, возьмите». Он сложил лист бумаги, на котором писал, и взял конверт. «Это немедленно в Скотланд-Ярд. Пусть разошлют во все полицейские участки, работные и инвалидные дома в Лондоне. Здесь описание трупа из ванны Фипса. Но до того, как его побрили и вымыли, я хочу знать, не исчезал ли откуда-нибудь за последние 2 недели живой или мертвый мужчина, соответствующий этому описанию. Вы лично повидаетесь с сэром Эндрю Маккензи, и пусть он немедленно даст указание сделать копии. Скажите ему, что вы разгадали тайну исчезновения Леви и убийства в Баттерси». Паркер не удержался от возгласа удивления, на который его друг не обратил внимания. «Вы попросите его держать наготове людей, у которых будет ордер на арест очень опасного преступника. Когда придет ответ, поищите в нем упоминание больницы Святого Луки или какого-нибудь человека, связанного с больницей Святого Луки, и тогда немедленно пошлите за мной. Тем временем постарайтесь познакомиться с кем-нибудь из сотрудников больницы. Сами придумайте как. Только не расспрашивайте никого об убийстве и не размахивайте полицейским удостоверением. Иначе Бог знает, где можете оказаться. Я приеду, как только вы вызовете меня. Надеюсь, вы обнаружите нечто важное». И он слабо улыбнулся. «Вы хотите сказать, что все поняли?» – спросил Паркер. «Да. Но я могу ошибаться. Надеюсь, что ошибаюсь. Но боюсь, что нет». «Вы мне не скажете?» «Если честно, – признался лорд Питер, – то не хотелось бы. Я же говорю, что могу ошибаться. У меня такое чувство, будто я собираюсь выдвинуть обвинение против самого епископа Кентерберийского. Ну ладно. По крайней мере, это 2 дела или 1? 1. Вы говорили о Леви. Он убит? Боже мой, да». И он содрогнулся. Герцогиня оторвалась от чтения и внимательно посмотрела на сына. «Питер, как ты себя чувствуешь? Мне кажется, вам лучше прекратить ваши разговоры, чего бы они ни касались. А то ты опять начинаешь волноваться. К тому же, я думаю, нам пора ехать». «Да, мама», — сказал Питер и повернулся к Бантеру, который стоял возле двери с пальто и чемоданом в руках. «Вы знаете, что вам нужно делать?» «Конечно». «Благодарю вас, милорд. Машина ждет возле подъезда, ваша светлость». «И там миссис Фипс», — заметила герцогиня. «Она будет счастлива повидаться с тобой, Питер. Ты очень напоминаешь мистера Фипса. До свидания, Бантер. До свидания, ваше сиятельство». Паркер проводил мать и сына до машины. Когда они уехали, он поглядел на конверт, но, вспомнив, что впереди суббота, торопливо остановил такси и крикнул: «Скотланд-Ярд!». Во вторник утром лорд Питер в сопровождении мужчины в вельветовом пиджаке шел между пожелтевшими из ранних морозов посадками репы. Впереди послышалось веселое тявканье. Видно, один из щенков сеттера, принадлежавшего герцогу Денверскому, забрался на грядку с репой. Сельский покой нарушили пронзительные звуки полицейского клаксона, и лорд Питер довольно резво для человека, который всего пару дней назад прислушался к воображаемым германским саперам, отозвался на них. Малыш Сеттер запутался в ботве, но не выпустил мертвой птицы. «Хорошая собачка!» – похвалил его лорд Питер. В ответ щенок проделал несколько немыслимых прыжков и залаял, тряхнув ухом. В «Фу!» — сказал мужчина в вельветовом пиджаке. И щенок, устыдившись, подошел бочком. «Дурачок, никак не можешь посидеть спокойно. Слишком он уж нервный, милорд. Детеныш нашей старушки черный». «Надо же!» — изумился лорд Питер. «Она все еще рожает?» «Нет, милорд, весной ее отделили». Питер кивнул. Он всегда заявлял, будто ненавидит сельскую жизнь и рад, что ему не приходится иметь дело с фамильными землями, но в это утро он как никогда наслаждался бодрящим воздухом и мокрыми листьями, прилипавшими к его ботинкам. В Денвере все было как всегда. Никто не умирал от неожиданной, тем более насильственной смерти, разве что престарелые сеттеры, ну и куропатки, конечно же. Он с удовольствием потянул носом. В кармане у него лежало письмо, которое пришло с утренней почты, но он еще не читал его. Если Паркер не телеграфировал, значит, спешки не было.